И доброе утро, это Лисат Земляков, у нас сегодня следующий подкаст. Спасибо, надеюсь, вы все хорошо поживаете, спасибо вам за комментарии, спасибо вам за то, что вы делитесь ссылками на наши подкасты, на видео, на YouTube. Я поощряю всех задавать вопросы, потому что какие-то вопросы или какие-то предложения по поводу тем, потому что это интересно. Интересно даже с точки зрения выбора тем, потому что иногда я думаю, так, какая бы следующую тему затронуть? И если у вас есть вопросы, это намного облегчает мне мою работу. Сегодня я хочу поговорить о нечто более личном, потому что вчера я заметил определенное состояние, которое можно назвать некоторое такое, как, может быть, потеря интереса к жизни, может быть, иногда люди говорят, так, переработал, там слишком много чего-то. Я делал несколько видео, занимался, работал с видеоредакторами, то есть большее время проводил за компьютером, и некоторая такая хандра, такая, может быть, как бы неуверенность в жизни, неуверенность такая, что все получается. И интересно, потому что это типичные для человека эти состояния. Вот. И что я заметил? Я заметил, что это состояние у меня возникает, сопровождается или возникает более или менее одновременно с некоторым пренебрежением к материальной вселенной вокруг меня. То есть вот я также заметил вчера, что мои вещи несколько не убраны, мой рабочий стол несколько не убран, много вещей оказалось заторенными в плане того, что вот мне нужно разложить какие-то письма по своим конвертам, по своим местам, и это все лежит некоторые такими неубранными такими вещами на моем столе и на соседнем столе. И я заметил, что эта вещь, некоторая неубранность нашей вселенной, материальных вещей вокруг нас, оно запросто может влиять вот на это состояние. И я вспомнил, что в прошлом я тоже Я замечал такую вещь, что если взять за правило каждый день делать некоторую уборку в вещах своих, некоторое наведение порядка, притом недолгое время, это может занимать 15 минут, не обязательно делать наведение порядка во всей там квартире, можно взять некоторый небольшой кусочек, то это улучшает некоторый такой тонус жизни, некоторое восприятие своей жизни, оптимизм. И с точки зрения... Я начал раздумывать вчера об этом. И с точки зрения духовного процессинга, с точки зрения технологии, эта вещь связана с обладательностью. И те, кто получает тодитинг, процессинг, они спрашивают, что такое обладательность. И я объясняю, что это некоторая наша уверенность в контакте с Вселенной. На самом деле это наличие достаточного контакта с Вселенной. Если вы будете достаточно много перемещать вещи, наводить порядок, то вы автоматически просто станете лучше себя чувствовать. И это некоторая удивительная вещь, потому что никакого объяснения с точки зрения духовного существа. Вот для духовного существа порядок материальной вселенной, он, по крайней мере, с точки зрения теории, может быть, там есть что-то, что мы не знаем, этот порядок не представляет себя важности. Духовное существо, оно и так должно быть, чувствовать себя очень хорошо. Однако, тем не менее, опыт показывает, что беспорядок, хаотичность в материальном окружении, она влияет на духовное существо, и это связано с обладательностью. Такое ощущение, что духовное существо, оно хочет порядок, оно любит порядок, и поэтому беспорядок вокруг, он действует несколько подавляюще. Я сейчас собираюсь вот как раз после этого записи этого подкаста, вот я прямо вот выбрал себе вот мои 3 квадратных метра, которые здесь вот я вижу прямо беспорядок, прямо какие-то провода, какие-то микрофоны старые, которые здесь разбросаны, оно не положено все на, там, где оно должно лежать. Я знаю, что там, вот, допустим, корреспонденции должно быть, какой-то конвейер, там, там оно должно там лежать, вот какие-то проводочки здесь, вот. И я собираюсь это сделать, я вам сообщу результат завтра, но я практически уверен, потому что я чувствую, вот я сейчас это чувствую, что вот этот беспорядок, который накопился за последние 2 недели, просто потому что я увлекся, и у меня было несколько циклов, связанные с интернетом, компьютером, и я просто перестал уделять достаточно время вот такому наведению порядка. Что я, в общем-то, всегда и делал. То есть я, опять же, я поддерживаюсь правила, что лучше ежедневно делать нечто для такого движения, двигать материальными предметами. И интересно, я это говорю сейчас не только за того, чтобы показать, какой-то такой личный блок, который показать, что я сейчас делаю. Я это говорю с точки зрения улучшения состояния человека, улучшения состояния конкретных людей, которые, например, получают духовный процессинг. Иногда человек приходит на сессию, и он говорит, я потерял... И он говорит примерно вот те же симптомы, которые я описал вам. Он говорит, у меня есть некоторая неуверенность в жизни, я не уверен, то ли я делаю. Некоторая неуверенность в себе, вот такая, как бы, такая некоторая хандра, то, что называется словом хандра. То есть я где-то как-то потерял оптимизм по отношению к жизни. И духовный процессинг очень хорошо работает, мы что-то делаем, но мне интересует, что, возможно, мы делаем нечто лишнее, то, что человек может делать сам. И иногда также меня спрашивают, Александр, дайте нам какой-то совет, как нам улучшить жизнь, как нам действовать вне сессии дома. И вот это тот совет, который я хотел бы дать. Я хотел бы дать совет вот с точки зрения обладательности. Во-первых, процессинг обладательности – это неограниченный процессинг. Это та вещь, которую вы можете делать постоянно. То есть это самый безопасный процессинг – это процессинг обладательности. Процессинг обладательности вы можете делать самостоятельно. И я даже записал в некоторых руководствах по обладательности. И, между прочим, я сразу же хочу вам сообщить хорошую новость по вот это руководство, которое я обещал сделать по эмоциональной зависимости, оно готово. Я сейчас просто его делаю последнее оформление, проверяю на предмет ошибок. И я думаю, в самое ближайшее время. И мне оно понравилось, оно получилось очень хорошее и достаточно обширным, больше, чем предыдущее руководство, и достаточно полным, и, в общем, я получил удовольствие от написания этого. Так вот, вернемся к обладательности. Обладательности есть двух видов. Объективная обладательность и субъективная. В сессиях мы делаем субъективную обладательность, которую вы также можно сделать. Ее можно сделать без необходимости контакта с материальными вещами. То есть вы просто представляете себе какие-то вещи и втягиваете их в себя и отбрасываете по определенному там правилу. Можете посмотреть, где-то есть у меня, должны быть ссылки. Если нет, я сделаю специальный, может быть, процесс, и там подкаст, чтобы рассказать об этом. В общем-то, суть идеи, чтобы восполнить некоторую нехватку. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то недостает, это может иметь негативный эффект на вашу жизнь, потому что вы будете цепляться. И, между прочим, вот эта эмоциональная зависимость, руководство, по которому вот сейчас готово и скоро будет доступно, оно как раз использует эти процессы. Потому что наша зависимость, человек начинает зависеть от чего-то, если между ним и этим, чем, вот к чему он зависит, лежит нечто, что он считает, у него не хватает. Может быть, человек притягивается самостоятельно, зависит от тех вещей, которые он считает у него мало. Почему? Потому что он боится их бросить. Если вы боитесь что-то потерять, боитесь что-то оставить, вы будете некоторыми энергетически, духовное существо энергетически будет притягиваться к этим вещам. Вы будете стараться изо всех сил удержать это. И опасность в этом в том, что вы можете стать неразумными в отношении. То есть вы можете потерять свою свободу. Например, вы можете попасть в состояние зависимости, потому что если вы считаете, я не должен потерять, допустим, этого человека или эту вещь, можете... Вы начнете соглашаться на те вещи, которые компрометируют вашу целостность, вашу этику, только лишь бы удержать эту вещь, этого или этого человека в вашей жизни. И это причина в том, что вы боитесь это потерять. Причина, еще более глубинная причина, в некотором ощущении нехватки. Так вот, субъективная обладательность, она восполняет это. И она является частью вот этого процессинга по поводу избавления от эмоциональной привязанности, эмоциональной зависимости. Субъективная обладательность, вы представляете тот предмет, который вы считаете, что у вас нехватка, и начинаете его втягивать в себя в больших количествах. То есть, чем больше, тем лучше. Буквально очень учите, что этот процесс работает очень быстро. Буквально очень быстро вы почувствуете некоторую веселость, некоторое повышение эмоционального настроя. Возможно, вам нужно провести этот процесс не только с одной вещью, а с несколькими вещами, потому что в одной ситуации вы можете зависеть от нескольких вещей. То есть, можно выбрать... Например, работа. Допустим, если я боюсь потерять работу какую-то, или, например, я боюсь кого-то огорчить. Если очень-очень боюсь огорчить какого-то человека, и из-за этого я там не говорю, может быть, правду, или где-то подстраиваюсь, то вот это может быть как раз исправляться субъективной обладательностью, потому что это может говорить, что либо этот человек, у вас есть нехватка, либо какая-то часть, какая-то вещь, связанная с этим человеком, у вас нехватка. Это субъективная обладательность. Это несколько более сложный процесс. Но если вы хотите работать самостоятельно, я рекомендую самый безопасный процесс. Это объективная обладательность. Объективная обладательность – это просто, по сути, это просто трогать вещи, перемещать вещи. Если вы чувствуете когда-то, что вот эти симптомы, которые я описал в самом начале, как некоторые потери интереса к жизни, некоторую неуверенность в жизни, делаю ли я все правильно, нахожусь ли я на правильном пути, а все ли у меня правильно? Вот вроде бы было все правильно, я чувствовал себе оптимизм, я делал потом те же самые вещи, те же самые люди меня окружают, но человек может думать, а действительно ли я делаю все правильно, а так ли я успешен, а так ли я достигаю всех вещей. Вот. И это похоже на симптом вот этой обладательности, недостатка обладательности. В таком случае попробуйте. Это может сработать для вас, и я думаю, что вероятность, что это сработает для вас, это примерно 80%. То есть это очень хорошая вероятность, я так ожидаю. То есть объективная обладательность легче всего делать, вы просто начинаете двигать вещи. Лучше всего это делать еще и с пользой, поэтому я предлагаю процесс наведения порядка в своих вещах. Я думаю, каждый сталкивается с необходимостью порядка, потому что наша жизнь, мы там торопимся, то не доделали. Время от времени у нас скапливаются некоторые неоконченные циклы. Вот этот инструмент должен был лежать там, а он лежит на другом месте, мы его игнорируем, потому что мы торопимся навстречу. То есть, и постепенно, через несколько дней такой жизни, может быть, через неделю, накапливается некоторая беспорядочность, хаотичность. И она остается в нашем уме, она остается в нашем сознании, потому что каждый раз, когда мы, или это может быть дома, может быть там в офисе, где вы находитесь, где угодно, потому что вы ходите вокруг, вы смотрите, и каждый раз, когда вы натыкаетесь на предмет, который лежит не на своем месте, и вы это знаете, и вы знаете, что это вы должны положить его на свое место, никто, кроме вас, его не положит, не упорядочит, то каждый раз, когда вы видите этот предмет, у вас в уме происходит некоторая легкая рестимуляция беспорядка. И когда этих вещей накапливается много в вашем окружении, вот вы просто живете в этой квартире, вот как со мной, это все, вот тот, который в моем случае, этот беспорядок, он скопился именно вокруг вот моего рабочего стола, компьютера, вот я вижу, что экран компьютера надо стереть пыль, там вот какие-то бумажки, я, допустим, руководство там, когда я настраивал какие-то гаджеты, вот они, вот эти руководства по эксплуатации, они лежат не на месте. Вот такие вещи. И каждый раз, когда вы живете, вот так смотрите вокруг, как только ваше внимание натыкается на вот эти вещи, происходит бум-бум-бум-бум-бум, рестимуляция. И если это, когда это начинает происходить достаточно часто, вы уже не сможете справляться со своим оптимизмом. Это начинает перевешивать ваш оптимизм. И тогда... Вы можете попробовать, вы можете прийти на сессию, но я рекомендую делать как можно больше самостоятельно, там, где вы можете это делать. В таком случае я рекомендую процесс объективной обладательности. И чтобы сделать его еще с пользой, я бы назвал этот процесс наведения порядка. То есть вы берете берете и начинаете наводить порядок вот прямо так, вот методично, там, вот тот порядок, который вы считаете, вот он должен быть. То есть тот порядок, который вы ожидаете в вашем уме, в вашем видении. Сложность здесь может состоять в том, что когда этих вещей беспорядка накопилось достаточно много, это кажется, это очень долго, понимаете, сложно начать, проблема с началом, потому что вы думаете, что, если я начну, мне нужно теперь и то делать. Но лучше всего в данном случае разрешить эту сложность, если вы поставите себе очень маленькую цель. Возьмите просто маленькое место, например, стол, и вот сделайте себе цикл только по наведению порядка на столе. Это будет намного проще, потому что вы можете это сделать, может, за 15 минут, и это будет уже законченный, завершенный цикл. И вы почувствуете лучше. После этого вы можете сделать следующий вот этот подход. Не обязательно делать это все в один день. Не усложняйте этот процесс. Следующий день. Снова возьмите себе небольшой кусочек, наведите там порядок и проверьте, расскажите нам, возьмите это за правило. И это некоторое хорошее правило, хороший процесс для того, чтобы поддерживать себя в оптимизме. Я ожидаю, что выполняя этот процесс ежедневно или более или менее регулярно, вы избавитесь от вот этих хандры или вот этого вещей, когда вам кажется, все не очень хорошо получается, как я хотел, я думал, что оно все хорошо, а оно все на самом деле не очень хорошо. Некоторый такой сдвиг точки зрения в пессимизм. Попробуйте, и я думаю, что для вас это сработает. Был Александр Земляков опять. Большое вам спасибо за комментарии, и особенно большое спасибо тем, кто делится ссылками на подкаст. Каждое видео имеет внизу ссылочки для поделиться, социальные сети, там ВКонтакте, Фейсбук, еще что-то. Просто возьмите и делайте каждый раз, например, каждый раз, когда вы слушаете подкаст, одну или две такие ссылочки бросьте. Всего вам хорошего, большое спасибо вам за комментарии, за критику, надеюсь, у вас все хорошо, до следующего подкаста. Был Александр Земляков, до свидания.